Глава 27. Когда полицейские входили в палаццо Питти, Сиена и Лэндон уже спешили назад, повторяя только что проделанный путь в обратном направлении и стараясь оказаться как можно дальше от полиции. Они быстро прошли через внутренний дворик с летним кафе, где туристы, заслышав шум, уже озирались по сторонам и вытягивали шеи, пытаясь понять, что случилось. Сиену поразило, как быстро властям удалось их разыскать. Судя по всему, беспилотник больше не летал, потому что сумел нас обнаружить. Добравшись до узкого тоннеля, через который они спустились из парка, беглецы, не раздумывая, нырнули в него и стали подниматься по ступенькам. Наверху лестница уходила влево и шла вдоль высокой, подпирающей склон стены. Стена постепенно становилась все ниже, и они, наконец, смогли взглянуть через нее на раскинувшиеся внизу сады Боббали. Лэндон тут же схватил Сиену за руку и заставил пригнуться, чтобы ее не заметили. Но Сиена и сама уже все поняла. По склону над амфитеатром в 300 футах от них спускалась цепочка полицейских, прочесывая заросли, опрашивая туристов и переговариваясь по рации. «Мы в ловушке». Увидев Лэндона в первый раз, Сиена даже представить себе не могла, чем для нее обернется эта встреча. На это я точно не подписывалась. Когда они с Лэндоном бежали из больницы, она думала, что они спасаются от женщины с шипами и пистолетом. А теперь за ними охотится целая команда военных и вдобавок полицейские. Сиена понимала, что шансов на спасение у них практически нет. «Здесь есть другой выход?» — спросила она, немного отдышавшись. «Вряд ли», — ответил Лэндон. «Этот парк похож на город-крепость, совсем как...» Он вдруг запнулся и посмотрел на восток, совсем как Ватикан. В его глазах мелькнул луч надежды. Сиена понятия не имела, какое отношение имеет Ватикан к их плачевному положению, но Лэндон неожиданно закивал своим мыслям, не сводя взгляда с восточной части дворца. «Шансов, конечно, мало», — сказал он, увлекая за собой Сиену, «но другой выход вполне может существовать». Неожиданно из-за угла стены показались двое мужчин, и беглецы едва не столкнулись с ними. Они были в черном, и в первую секунду Сиена испугалась, решив, что они из группы военных, заявившихся к ней домой этим утром. Но незнакомцы оказались обычными туристами, причем итальянцами, судя по их стильным костюмам, из черной кожи. Поймав на себе взгляд одного из них, Сиена улыбнулась как можно приветливее. «Пьё дель чедаво из галереи дель костюмо», — спросила она на беглом итальянском, имея в виду знаменитую галерею костюма, располагавшуюся в залах Палаццо Питти. «Мы с братом опаздываем на частную экскурсию». «Серто», — с готовностью отозвался мужчина в черном, действительно оказавшись итальянцем. «Ступайте прямо по этой дорожке». Он повернулся и показал на бежавшую вдоль стены на запад дорожку, то есть совсем в другую сторону от того места, куда смотрел Лэнгдон. «Мальтеграция», — благодарно прошептала Сиена. Снова улыбнувшись, итальянцы продолжили свой путь. Лэнгдон одобрительно кивнул Сиене, по достоинству оценив ее находчивость. Если полицейские спросят этих туристов, те направят их в галерею костюма, которая располагалась, если верить висевшему на стене плану, в самом конце западного крыла здания, то есть в противоположном направлении от нужного им места. «Нам сюда», — Лэндон показал на вымощенную гравием дорожку с другой стороны лужайки. Дорожка спускалась вниз по другому холму вдали от дворца. На склоне ее обрамляла высокая живая изгородь, отличное укрытие от полицейских, которые прочесывали местность уже в сотни ярдов от них. Сиена понимала, что их шансы пересечь открытое пространство и добраться до живой изгороди незамеченными весьма невелики. Там уже собирались туристы, с любопытством наблюдая за маневрами полиции. Издалека снова послышалось жужжание беспилотника. «Сейчас или никогда», — воскликнул Лэндон и, схватив Сиену за руку, вытащил ее на открытое пространство. Пока они пробирались сквозь толпу туристов, Сиена едва сдерживалась, чтобы не перейти на бег, но Лэндон крепко держал ее за локоть, и они двигались хоть и быстро, но не привлекая к себе внимания. Когда они наконец добрались до дорожки, Сиена обернулась посмотреть, не засекли ли их. Но полицейские смотрели в другую сторону, туда, откуда слышался приближавшийся рокот беспилотника. Сиена повернулась и поспешила за Лэнгдоном. Впереди над кронами деревьев стали видны очертания старой Флоренции. Сиена узнала крытый красной черепицей купол дома и белую с зелеными и красными вкраплениями колокольню Джотто. Она даже успела заметить справа зубчатую башню Палаццо Векьо. Но затем дорожка начала спускаться вниз, и вид старого города заслонили высокие стены парка, снова напомнив беглецам о том, что они в западне. Когда они, наконец, оказались у подножья холма, совсем выбившаяся из сил Сиена начала сомневаться, знает ли Лэндон, куда идет. Впереди был садовый лабиринт, но Лэндон уверенно свернул налево, к широкому, покрытому гравием внутреннему дворику. Они обошли его стороной, стараясь держаться в тени нависающих крон деревьев. Во дворике никого не было, и он больше напоминал стоянку для машин персонала, чем туристическую достопримечательность. «Куда мы идем?» — спросила запыхавшаяся Сиена. «Мы почти пришли». «Пришли куда?» Дворик был обнесен стеной высотой в 3 этажа. Попасть в него можно было через проезд для автомобилей, но и его закрывала массивная решетка из кованого железа, по виду ровесница дворца. Им было хорошо видно, что всю площадь Питти запрудили полицейские. По-прежнему, используя живую изгородь как укрытие, Лэндон шел прямо к стене. Сиена окинула ее взглядом, надеясь заметить проход, но увидела только нишу, а в ней на редкость омерзительную статую. Боже милостивый, как могли Медичи, которым по карману был абсолютно любой шедевр, выбрать это? Статуя изображала жирного голого карлика верхом на огромной черепахе. Мошонка карлика распласталась на панцире, изо рта у черепахи сочилась вода, будто она была больна. «Можете ничего не говорить», — бросил Лэндон, не сбавляя шага. «Это братчо де Бартоло, знаменитый придворный шут. По мне, так лучше бы сюда поставили ту дурацкую ванну». Лэндон резко свернул вправо и стал спускаться по лестнице, которую Сиенна увидела только сейчас. «Неужели выход?» Но этой надежде было не суждено оправдаться. Направившись вслед за Лэндоном вниз по ступенькам, Сиенна вскоре увидела, что они зашли в тупик, где стены были в 2 раза выше, чем наверху. Мало того, она вдруг поняла, что их долгое путешествие может закончиться в пасти зияющей пещеры, глубокого грота, вырезанного в задней стене. Не может быть, чтобы он пошел сюда намеренно. Над пастью пещеры зловеще нависали острые кинжалы сталактитов. В глубине виднелись покрывавшие стены геологические наросты. Их расползавшиеся, покрытые каплями воды формы невольно наводили на мысль о том, что камень способен таять. Сиена с ужасом подумала, что эти причудливые переплетения выглядят так, будто из стен выдавливаются какие-то похожие на людей существа, которых поглотил камень, а вся картина невольно напоминает сцены из карты ада Боттичелли. Лэндон, однако, продолжал невозмутимо шагать прямо к пещере. Он успел упомянуть Ватикан, но Сиена была абсолютно уверена, что в ограждающих столицу католичества стенах нет никаких пещер, при виде которых мурашки бегут по коже. Когда она оказалась перед самым входом, ее внимание привлек антаблемент, представлявший собой зловещее нагромождение сталактитов и бесформенных каменных выступов, которые, казалось, вот-вот поглотят 2 полулежащих женщин. Между ними был вырезан щит с 6 шарами, знаменитым гербом Медичи. Неожиданно Лэндон резко свернул влево от входа в пещеру, и только сейчас Сиена заметила там маленькую серую дверцу. Деревянная и обшарпанная, она не бросалась в глаза. Обычно за такими находится подсобка или чулан для садового инвентаря. Лэндон бросился к двери, явно надеясь, что ее удастся открыть. Но у двери не было ручки. Виднелась только латунная замочная скважина. Судя по всему, дверь открывалась только изнутри. Проклятие. На его лице было написано отчаяние. От прежней надежды не осталось и следа. А я-то думал. Вдруг сверху послышался гулко разносившийся по каменному колодцу резкий звук двигателя, беспилотника. Сиена подняла голову и увидела, что аппарат взмыл над дворцом и направляется в их сторону. Лэндон тоже заметил это и, схватив Сиену за руку, потащил к пещере. В самый последний момент им удалось нырнуть незамеченными под сталактитовый навес над гротом. «Достойный финал», — подумала Сиена.